Владимир Иванович Гирье. Годы жизни 1837-1919. Основателем русской школы в области всеобщей истории был Владимир Иванович Гирье. Сноска о русской школе всеобщей истории в работах «Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. Две части. Ленинград, 1929-31 годы. Конец сноски». Гирье родился в Москве, учился в Московском университете. Ему довелось еще слушать Грановского и Кудрявцева. До конца своей жизни он относился к их памяти с благоговением, был близко связан с семьей Станкевичей. На племяннице Станкевича, Евдокии Ивановне Токаревой, Гирье впоследствии женился. По окончании университета Гирье был оставлен при университете для подготовления к профессорской кафедре и вместе с тем сделался преподавателем литературы и истории в первом кадетском корпусе. Темой для магистерской диссертации Гирье взял «Борьбу за польский престол» в 1733 году. Тема эта была внушена ему Соловьевым. Среди работ Гирье этот его труд занимает особое место. Гирье – преимущественно историк культуры, историк идей. По-видимому, Соловьев считал, что Гирье должен отдать дань и внешней дипломатической истории. Книга Гирье вышла в свет в 1862 году, как раз ко времени, когда польский вопрос приобрел злободневное значение. В 1863 году началось польское восстание. После прочтения своего первого университетского курса Гирье был командирован за границу, провел около 3 лет в Германии, Италии и Франции. Там он собирал материалы для своей докторской диссертации «Лейбниц и его век» 1868 год. Гирье поставил себе целью описать жизнь и деятельность Лейбница в связи с его эпохой и современным ему обществом. Гирье стремился выяснить философские, религиозные и политические идеи Лейбница, его труды по разысканию архивных материалов и его сознание важности собирания и издания памятников культурной истории. Когда Гирье уже заканчивал свою диссертацию, он узнал, что в Ганновере имеется ценный материал, касающийся России и деятельности Петра. Он решил посвятить этому особый труд. Так возникла его книга «Отношение Лейбница к России и Петру Великому» 1873. Вслед за тем Гирье издал сборник писем и материалов Лейбница, относящихся к России и Петру Великому, тот же 1873 год. Гирье чувствовал влечение к философии истории. Введением к его первому университетскому курсу послужил очерк развития исторической науки, тогда же напечатанный. По существу, это опыт философии истории. Через полвека Гирье переработал этот очерк и издал его под заглавием «Философия истории от Августина до Гегеля». В этом очерке Гирье высказался против применения к истории методов точных наук. «История, — писал он, — всегда будет допускать субъективное творчество и будет приближаться к искусству. В жизни народов играют главную роль не климат, не пища и физические условия, а такие силы, о которых не может дать отчет никакой естествоиспытатель. Какое, например, громадное влияние имеют на судьбу народов и на ход цивилизации идеи?» В 1885 году Гирье приступил к чтению лекций в качестве приват-доцента. Впоследствии, уже по получении профессорской кафедры, он читал курсы сначала по средневековой истории, потом по римской и новой. Один из его слушателей 1899 года, Гершензон, вспоминал впоследствии: «Каждая лекция Гирье — праздник. «Я бы, кажется, не устал слушать Гилье 5 часов». Это было написано уже после смерти Гилье. Помимо своих диссертаций, Гилье написал целый ряд ценных книг и статей, относящихся ко всему протяжению всеобщей истории. По римской истории отмечу сборник его 3 статей «Август и установление Римской империи», 1877 год. 20 лет спустя он написал статью «Научное движение в области древнейшей римской истории». По истории Средневековья Гилье в течение ряда лет написал серию статей преимущественно о средневековом миросозерцании. Потом он объединил эти статьи под общим заглавием «Зодчие подвижники Божьего царства», 3 части, 1910-16 годы. Первая часть посвящена блаженному Августину, вторая и третья – западному монашеству и папству. К этой серии примыкает и его очерк «Франциск. Апостол нищеты и любви», 1908 год. Основная точка зрения Гилье состоит в противопоставлении папства и святого Франциска. Чем более западная церковь успевала в своем стремлении подчинить себе мир и управлять им, чем более ей удавалось становиться Божьим царством на земле, тем более она сама превращалась в земное царство. Этот исторический и психологический парадокс, говорит Гилье, составляет сущность средневековой истории – и обуславливает собой вечный интерес, ей присущий. Специальностью Гилье в области новой истории был XVIII век, старый порядок, эпоха Просвещения и Французская революция. Сюда относится его статья 1873 года «Республика или монархия установится во Франции». Написана она была в связи с его университетским курсом этого года. Франция переживала тогда, после разгрома ее пруссаками и поражения Парижской коммуны 1870 года, тяжелый кризис, и политическое будущее было неопределенно. В 1876 году начало выходить произведение французского историка Тена «Происхождение современного строя во Франции». По мере выхода отдельных частей этого произведения Гилье знакомил с ним русскую публику на страницах «Вестника Европы», а затем, переработав их, составил книгу «Французская революция в освещении Тена», 1911 год. В 1884 году Гилье напечатал книжку «Понятие о власти и народе в наказах 1789 года. Гилье идеализировал французскую революцию. В конце 70-х годов 19-го столетия он писал, что 1789 год всегда будет считаться одним из замечательных памятников на пути человечества к гражданскому прогрессу. Французская революция имеет для историка важное значение с 4 существенных сторон. Во-первых, она является местным результатом европейской культуры 18 века. Далее, революция была катастрофой феодального порядка. В то же время она была довершением централизации и объединения Франции. И, наконец, ее декларация прав сделалась великой хартией европейской демократии. За долгие годы преподавания Гилье в Московском университете несколько поколений будущих русских историков прослушали его лекции и работали в его семинарах. В этом смысле у него было много учеников и академических внуков и правнуков. В более узком смысле самыми выдающимися его учениками были Ключевский, Кореев, Виноградов и Кизеветтер. Гилье был убежденным сторонником высшего женского образования. В 1871 году он ходатайствовал перед Министерством народного просвещения об открытии при Московском университете высших женских курсов под его руководством. Ректор университета, историк Соловьев, поддержал это ходатайство. На этих курсах преподавались только гуманитарные науки. В числе профессоров, которых Гирье привлек к преподаванию, было два молодых историка – Кореев и Виноградов. Оба были его учениками. Сноска. Сатина. «Образование женщин в дореволюционной России. Нью-Йорк, 1966 год. Страницы 76-77. Конец сноски. В 1888 году Министерство народного просвещения издало приказ о закрытии всех женских курсов в России. Закрыты были и курсы Гирье, уцелели только бестужевские высшие женские курсы в Петербурге. Гирье не мог примириться с гибелью его детища и продолжал исподволь подготовлять почву для восстановления высших женских курсов в Москве. В сентябре 1900 года курсы были открыты на новых прочных основаниях и подчинены попечителю Московского учебного округа. Гирье был назначен их директором. Курсы разделялись на два факультета – историко-филологический и физико-математический. Большая часть преподавателей – это были профессора Московского университета. Курс был четырехлетний. С Октябрьской революцией 1917 года Гирье примириться не мог. Ему было уже 82 года. Он почувствовал себя выбитым из колеи жизни. У него больше не было сил жить. В 1919 году он умер.